Глава 5. Я распахнула глаза и тут же зажмурилась от ярких лучей солнца. Как? Уже утро? Я приоткрыла ресницы снова. Солнце сияло на розовеющем небе во всей своей торжественной простоте. Птицы весело щебетали. Прямо над моей головой болтался на седой нити паучок. Улетит, если дунуть. А где я? И тут до меня дошло, что я утопаю в перине, в той самой комнате на мансарде, в одной рубашке. Ничегошеньки не помню. А как я очутилась в кровати? Кто меня раздел? Боже, надеюсь, не месье Готфруа? В голове возникли танцующие в воздухе усы. У меня перехватило дух, и я вскочила. Вещи мои были аккуратно сложены на стуле, туфли стояли рядом. В стекле приотворенного окна отразилась моя всклокоченная голова и сосредоточенное до глупости лицо. Ну вот, а кто-то собирался дверь запереть и сундук подвинуть. Ха, паучку и тому смешно. Я опустила ступни на деревянный пол и с опаской приподняла рубашку до самых бедер. Всмотрелась в собственные голые ноги. Нет, по ним никак нельзя было понять, случилось ли со мной то самое, пока я была в беспамятстве или нет. Ноги как ноги. Я вздохнула. Надо было у Моники расспросить, что чувствует девушка, когда она уже... не девушка. Воображение услужливо подсунуло яростное лицо Этьена и грозный выкрик: «Новая шлюха!» Я поёжилась. В дверь постучали. Я мгновенно забралась обратно в кровать, натянув по самый подбородок простыню и пискнула: «Войдите!» Толкнув плечом дверь, в проем сунулась Софи с подносом в руках. «Утро доброе, мадемуазель! А я все думаю, проснулись вы, нет ли? Решила, что с хорошим завтраком и утро добрее улыбнется. «Проснулась», — кивнула я. «Только не уверена, что оно доброе». Софи поставила поднос на бюро и обеспокоенно всплеснула руками. «Плохо вам еще. А я, это ж из-за меня. Вы мне ранку-то убрали, а сами-то... Я всю ночь не спала, все думала, как вы, мадемуазель». «Нет, не в этом дело, не переживайте. Я совершенно ничего не помню, что ночью было. И от этого чрезвычайно неловко. Вы, случайно, не знаете? Месье Готфруа принес меня сюда?» «Ага, он. Сказал, до утра проспите. А я потом раздела вас, уж не серчайте. Не медь же платье». Будто камень упал с моих плеч. И я облегченно улыбнулась. «Правда? А чего ж мне врать? Я заглядывала к вам пару раз, боялась вдруг чего». Софи улыбалась мне в ответ. Темные круги под глазами говорили о том, что она действительно провела беспокойную ночь. Я с радостью выскочила из кровати. «Милая, милая Софи!» Я готова была ее расцеловать. «Благодарю вас!» «Слава деве заступнице! Вижу, вам лучше. Вот, откушайте. А то вчера и не удалось. Я молочка принесла и блинчики Сюзет. Они у меня особенно хороши». Софи пожелала приятного аппетита и собралась идти. Но я коснулась ее плеча. «Не уходите. Тут для меня все непривычно, непонятно. Как-то немного не по себе. Новое место, я никого не знаю. А вы, кажется, очень хороший человек. Присядьте, я прошу вас». Софи села на краешек стула, сложила на коленях руки. Пальцы ее, грубые, красновато-желтые, с въевшейся грязью от постоянной чистки овощей и клубней, сжались. «Почему?» «Хорошо, мадемуазель. Зовите меня Абели. А вы надолго к нам, Абели? Если стану хорошей помощницей месье, наверное. Я надеюсь. А что же делать будете?» «Рецепты записывать, вести учет посетителей, как сказал месье Готфруа». «Это как же вы больных принимать сможете, если вам даже через повязку от меня больно стало? А Женевьеву с локтем ее ушибленным вы вообще спиной учуяли? К метру ведь с чем только не заявляются, господа. Кто на дуэли поранился, кто с чахоткой, с корью или лихорадкой, дамы беременные или с детьми хворыми, простой лютый подавно, кого лошадь задавила, у кого кровь хлещет, аж смотреть страшно. Как же вы с ними будете?» Я опешила. Эта мысль не приходила мне в голову. И верно. Что же я за помощница при моем недуге? А если меня спасать придется то от одного, то от другого, как вчера? И выключаться буду так же. Да уж, работница. Куром насмех. Я пробормотала. Не знаю. Иголка мсье помогает мне стать обычной. Софи покачала головой. Ах, бедняжка. А как же вы до метра жили? В глазах кухарки читалось живое человеческое участие, почти материнская жалость. И оттого мне самой себя стало жалко. Как я жила до вчерашнего дня? Как старый крот, что прячется в нору и света белого не видит. Вернулось ощущение никчемности, стыда и отчаяния. Вспомнились непрекращающиеся боли, кочующие по телу, внезапный кашель или зуд, ломота в костях и лихорадочная дрожь. Как жила. Устала я от нее, от всей моей жизни, будто старуха. И уже привычно хотелось вовсе не просыпаться. Ведь новый день не сулил ничего хорошего. Что бы ни случилось вчера здесь, в сравнении с двумя прошедшими месяцами, этот день был лучшим. Я закусила губу и всхлипнула. «Ну-ну, девочка, все хорошо будет». «Не уверена. Возможно, отсюда меня скоро выгонят. Ведь от меня лишь проблемы. Не знаю, чем я могла прогневать Господа. В церковь ходила, Святое Писание читала, посты соблюдала, как добрая католичка. Но, видимо, прогневала. Он меня проклял. Я хлюпнула носом сильнее, уткнула лицо в ладони и разревелась. Рука Софи ласково погладила меня по голове и притянула к своему плечу. От нее пахло корицей и мятой, сладкой карамелью и цитрусом. «Что ты говоришь, глупенькая? Разве проклял? Даром трудным наградил себя Всевышний, девочка. Да, верно, потому что ты выдержать его можешь. Сильная, значит. Хоть с виду чистый воробышек. Ты меня исцелила вчера, на себя боль забрала. А ведь я с больной рукой не одну неделю мучилась. Представь, на кухне-то. Я так благодарна тебе, девочка». Тепло от кухарки шло такое же, как от моей няни в глубоком детстве. Доброе, сердечное. Я притихла и, нехотя отстранившись, вытерла слезы. «Вы так думаете?» «Конечно!» Кухарка заглянула мне в глаза. «Всем, кого Господь награждает, трудно. Это бесталанным легко. Живи себе и живи, и думать не надо. Не зря ты сюда попала, девочка. Мэтр наш научит тебя, что делать. Может, ему и не помощница вовсе нужна, а ученица. Такая вот необычная. С даром». Эта мысль показалась мне самой светлой из всего, что я передумала о предложении мсье со вчерашнего дня. На душе стало легче, будто мозаика вдруг сложилась сама собой. «Спасибо вам, Софи. Простите, что я вот так поддалась эмоциям». «И не думай прощения просить. Я сама себя виноватой чувствую». «Не надо. А мсье, можно ему доверять, как вы считаете? Он хороший человек?» Софи мудро улыбнулась. «Человек как человек. Святых туточки не бывает. Все, кто чист, на небо возносятся». «Но его сын...» «Тот сам не без греха. На самом деле еще поди разберись, у кого из них пуще бесы играют. У старого в ребре или у молодого в другом месте. Тьфу! Послушай доброго совета. Не вмешивайся в их семейные дела. Учись, чему учат. Выполняй, что поручают. Доверяй себе больше, чем другим. Поверь. Сам Господь тебя сюда и послал. А раз послал, мотай на ус его уроки и пользуйся тем, что дают». Софи пододвинула ко мне поднос. «Вот меня Господь надоумил завтрак тебе вкусный приготовить. Ешь блинчики, пока теплые». Я заглянула в распахнутую дверь кабинета. «Доброе утро, месье. Я готова приступить к работе». Лекарь в просторном черном балахоне в пенсне на кончике носа оторвался от чтения какой-то огромной книги и, придерживая пальцами ветхую страницу, кивнул. «Оправилась от вчерашнего?» «Да, мсье, все хорошо». Он поманил меня к себе и вложил в книгу переплетенную косицей кожаную закладку с бахромой на краях. Взял мою кисть, осмотрел внимательно. «Итак, Абелин, нам с тобой понятно, что ты перетягиваешь на себя только ощущения». «Не совсем». «Ну-ка». «Когда я дотронулась до раны Софи, это было, знаете, как если б через пальцы в меня влили горячий, густой перченный суп. И я видела шар. Он светился красным и черным. Я поняла, что в момент ожога Софи на кого-то разозлилась, а потом на себя за это тоже разозлилась. Почувствовала виноватой». «А на кого и почему разозлилась?» «Не знаю. Этого мне не дано». «Занятная метафизика. Давай-ка проверим твой пульс и доши». Лекарь снова принялся играть на моем запястье, как на дудочке, и слушать что-то понятное только ему. «Скажи, Абели, сильно ли ты испугалась вчера исцеления Софи?» «Было необычно, больно, жутковато. Но в целом, наверное, я смогу повторить. Софи говорит, это дар, а не недуг». «И это так. Но если только ты научишься целить тех, кого сама решишь исцелять. И закрываться от всех остальных». «Я готова. Как это сделать?» «О-ля-ля, какая прыткая мадемуазель!» — хмыкнул лекарь. «Поблагодари, что есть акупунктура. Китайские иглы и целая наука о воздействии на человеческий организм». Я покраснела. «Благодарю, месье». «Итак, вино, сидр и прочее будешь пить только, если захочешь открыться. Или если я велю. Будем экспериментировать. Судя по тому, что я прочитал, с мужчинами тебе придется вести себя осторожно. Увы, любовные утехи могут лишить тебя дара и попросту убить. В лучшем случае свести с ума. В древности такое случалось. Что выпадет именно тебе, мы не знаем». Лекарь ткнул пальцем в старинную книгу. «Вы имеете в виду, что мне не дано выйти замуж?» Пробормотала я в ужасе, не готовая распрощаться с мечтой о домике с развесистой грушей у крыльца, пятерых детках, о добром муже, большом, как медведь, который будет любить меня и приносить с охоты зайцев, курить трубку и шутить за ужином. Из-за этого я сойду с ума? Умру? Невозможно. «Какой замуж?» — буркнул месье Годфруа. «Себе выбирать надо. Жить или умирать? Замуж. Один замуж на уме». «Простите, месье», — выдавила я из себя. А перед глазами багряный ветер сносил черепичную крышу с домика моей мечты. Бурые комья грязи вперемешку с травой и колючками от высохшего кустарника понеслись по милым, столь привычным моему воображению комнатам. Буря со свистом и рыком ломала ветки груши, жгла молнии и ствол, чернила копотью стены. И осталось пепелище. Брошенный обгоревший камин посреди поля с торчащей сиротливо трубой. И я рядом. Чумазая, жалкая, но живая. «Абели!» — послышалось откуда-то издалека. «Абели, я кому говорю?» — рявкнул месье Годфруа, и я увидела его пушистые усы, сурово вздымающиеся над бледными губами, желтые зубы и покрытый серым налетом язык. «Да, месье». «Прекрати устраивать драму. В монастыре ведь жила, и так проживешь». Он протянул мне исписанные корявым почерком, местами рваные, с сальными пятнами листы. «Перепиши это начисто и разложи по алфавиту». «Хорошо, месье». «Можешь работать у себя в комнате или в саду в беседке. Сегодня тоже будет жарко». Я присела в реверансе и отправилась в сад. В животе моем стало пусто, будто все женское мой лекарь только что вырезал, вырвал одним из тех жутких инструментов. Разве что без боли. Может, боль в таком случае лучше? И внезапно на смену горькому ошеломлению пришла злость. Красная, пылающая. Я еще такую никогда не испытывала. На разгульную маман, родившую меня во грехе. На забывшего обо мне вольнодумца папеньку. На его породистых родственников, чтобы им пусто было. На короля Маник и на плешивого Ренье. Но затем всю эту злость я собрала воедино и сконцентрировала на образе дерзкого красавца-шевалье. Попадись он мне еще раз. Назови шлюхой или распутницей. Я сжала в кулаке перо так, что ногти впились в ладонь. И этот заточенный конец пера я воткну ему прямо в глаз. Или что там еще, что окажется под рукой? Нет, не только ему. Любому обидчику.